День спустя Кристин бродила по лужку к югу от усадьбы, собирая землянику. Вдруг отец окликнул ее из дверей кузницы и велел зайти к нему. Кристин пошла с неохотой, наверное, опять что-нибудь насчет Нокве. В это утро он открыл ворота, и все коровы, не отправленные в горы, забрели в ячменное поле. Отец вынул из горна кусок раскаленного до красна железа и положил его на наковальню. Дочь сидела, дожидаясь, и долгое время не слышно было иных звуков, кроме ударов молота, побрызгавшему искрами будущему крюку для подвешиваемого котла и ответного звонка бугудения наковальни. Наконец Кристин спросила, что ему от нее нужно. Железо уже остыло. Лавранс отложил в сторону клещи и кувалду и подошел к дочери. Сажа на лице и на волосах, с почерневшими руками и одеждой, в большом кожаном переднике он казался более строгим, чем обычно. «Я позвал тебя сюда, дочь моя, ибо хочу сказать тебе вот что. Здесь, в моем доме, ты обязана оказывать своему супругу то уважение, которое приличествует жене. Я не желаю слушать, чтобы дочь моя отвечала своему мужу так, как ты отвечала и разговаривала с Арлендом вчера. Это для меня новость, отец, что вы начали считать Арленда человеком, которому люди должны оказывать уважение». «Он твой муж», — сказал Лавранс. «Ведь я не применял к тебе насилие, чтобы состоялся этот брак. Тебе следует это помнить». «У вас с ним такая горячая дружба», — отвечала Кристин. «Если б вы знали его тогда, вот так, как теперь, то, наверное, выдали б меня замуж насильно». Отец посмотрел на нее серьезно и огорченно. «Ты сейчас отвечаешь, Кристин, слишком поспешно и говоришь, как сама знаешь, неправду. Я не пытался принуждать тебя, когда ты захотела бросить своего законного жениха, хотя ты знаешь, что я сердечно люблю Симона». «Да. Но ведь Симон тоже не хотел тогда брать меня замуж. А он был слишком благороден, чтобы упорно настаивать на своем праве, раз ты не хотела. Но я еще не знаю, очень ли противился бы он в глубине своей души, поступи я так, как хотел Андрес Дарре, то есть чтобы мы не обращали внимания на дурачество таких вот двух молодых людей, как вы оба. И вскоре я буду, пожалуй, думать, а не прав ли был рыцарь? Когда вижу теперь, что ты не можешь жить благопристойно с супругом, которого сама же во что бы то ни стало желала получить». Кристин засмеялась с нехорошим громким смехом. «Симон, никогда вам не удалось бы принудить Симона жениться на женщине, которую он застал с другим мужчиной в таком доме». У Лавранса перехватило дыхание. «Доме?» — недовольно произнес он. — «Да, в таком, какой вы, мужчина, называете борделем. Та, что владела им, это была любовница Мюнана. Она сама предупреждала меня, чтобы я туда не ходила. Я сказала, мне надо встретиться с моим родичем. Я и не знала, что он был ее родичем». Она опять засмеялась нехорошим, озлобленным смехом. — «Замолчи! — крикнул отец. Он постоял немного. Дрожью подернулось его лицо. Внезапно словно поблекло от улыбки. Кристин невольно подумала про лес на горном склоне. Так тот белеет, когда порыв бури вывертывает каждый лист блистающий бледный отцвет. Многое узнает тот, кто не расспрашивает. Кристин бессильно поникла, сидя на скамейке, облокотилась на одну руку, а другое прикрыло глаза. Впервые за всю свою жизнь она испугалась отца. Испугалась смертельно. Лавранс отвернулся от нее. Отошел, взял кувалду, поставил ее на место среди других. Потом собрал напильники и мелкие инструменты и принялся раскладывать их в порядке на поперечной балке между стен. Он стоял спиной к Кристин. Руки у него странно дрожали. «А ты никогда не задумывалась, Кристин?» «Ведь Эрленд молчал об этом. Он остановился перед ней, глядя сверху вниз в ее белое испуганное лицо. Я ответил ему «нет» наотрез, когда он приехал ко мне в Тюнсберг со своими богатыми родичами и посватался к тебе. Я не знал тогда, что мне следовало бы благодарить его за то, что он хотел восстановить честь моей дочери. Многие мужчины в подобном случае поспешили бы дать мне это понять. Но он приехал снова и сватался к тебе со всей честью. Не всякий проявил бы такое усердие, чтобы взять за себя замуж ту, которая уже... которая была такой, какой ты была тогда. Этого ни один мужчина, мне кажется, не посмел бы рассказать вам. Ни холодного Булата боялся, когда бы то ни было, Эрленд. Вдруг в лице Лавренса появилась какая-то невыразимая усталость. Голос его был мертво беззвучен. Но вот он снова заговорил спокойно и твердо. Как это все не скверно, Кристин. Но, по-моему, еще хуже, что ты говоришь так теперь, когда он стал твоим мужем и отцом твоих детей. Если все обстоит так, как ты говоришь, значит, ты знал о нем самое худшее еще до того, как столь упрямо стремилась выйти за него замуж. И все же он готов был приобрести тебя дорогой ценой, словно ты еще была честной девушкой. Большую свободу предоставил он тебе распоряжаться всем и править. Поэтому ты должна искупить свой грех тем, что будешь править разумно, и исправлять там, где у Эрленда не хватает предусмотрительности. Это твой долг перед Богом и перед твоими детьми. Я сам говорил, да и другие говорили то же самое, что, пожалуй, Эрлен способен только обольщать женщин. Ты тоже виновата в том, что такие вещи говорились. Это ты сама сейчас засвидетельствовала. Однако потом он показал, что у него есть способности и на другое. Твой муж приобрел себе доброе имя своей доблестью и быстротой действий во время войны. Немалое приобретение для твоих сыновей, что их отец заслужил себе славу смелостью и отвагой, и умением владеть оружием, что он был неразумен. Об этом тебе должно быть известно лучше, чем всем нам. Ты скорее искупишь свой срам, если будешь оказывать уважение и помогать тому супругу, которого ты сама себе выбрала.